Глава 18. Бой закончился. Артём покинул здание, чтобы не дышать отвратительным запахом спекшейся крови и праха неупокоенных. Заодно проверил, не привлекли ли они чего-нибудь внимания борьбой. Нежить не воспринимала звук, но вполне могла почувствовать применение навыков. Все было спокойно. На иссечённой оврагами равнине не было видно признаков активности. Убедившись в номинальной безопасности, он вернулся в руины. Было очень любопытно выяснить дальнейшие планы Аллы. Потеря двух людей из пяти в любом другом отряде означала бы немедленное прекращение миссии. Но почему-то Артём был уверен, что ранкершу потери не остановят. Происходящее в комнате никак не походило на горе по безвременно усопшим друзьям. Алла деловито рылась в куче запекшейся массы, ища лут. Последний оставшийся охранник занял позицию у входа, наблюдая за округой. Игрок с интересом посмотрел на него, но скорби на лице не обнаружил. «Все спокойно», — подойдя к ранкерше, сказал Артём. «Как я понимаю, сворачивать поход из-за горя Горького ты не собираешься». «Все верно», — Алла кинула ему горошину семечко. «Твоя доля». Он поймал и рассмотрел свою часть лута. Это был всего лишь навык облака праха для неизвестного атрибута. Убрав предмет в карман, парень поднял голову и успел перехватить задумчивый взгляд ранкерши, направленный на него. На секунду они встретились глазами, после чего Алла, будто бы спохватившись, занялась своими делами. «Дай мне пару минут», — отвернулась женщина и достала из поясной сумки какой-то артефакт. Выбрав окно с видом на древо, она произвела какие-то манипуляции с предметом, отдаленно похожим на морскую раковину. Та замерцала золотистым светом. Алла закрыла глаза, сосредоточившись. Артём пробовал ненавязчиво исследовать незнакомый артефакт, но тот не был опознан системой, а его собственные знания в этой области стремились к нулю. Поведение ранкерши становилось все более таинственным, а значение этой аномалии вызывало у игрока много вопросов. Даже возможность работы сообщений системы здесь было весьма странным. Однако развеивать тьму неведения напарница не собиралась. Более того, этот момент она отдельно говорила перед миссией. Все, что касается ее личных секретов и происходящего в аномалии, она не разглашала, пока от этого напрямую не зависела жизнь проводника. «Так, я закончила», — сказала Алла, кивнув своим мыслям. «Дальше будет опасней». «Ага, артефакты перестали работать», — нахмурился Артём. «Да и не всегда они эффективны. Земля пухом твоим миньонам». На последнее слово ранкерша ничего не ответила, но и спорить не стала. Да и без этого молчаливого подтверждения уже давно было понятно. С молчаливыми напарниками что-то не так. Артём еще раз тщательно исследовал себя, но не заметил никаких странностей. Да и вряд ли бы атрибут крови был распространенным на аукционе, если бы его адепты могли одним касанием порабощать людей. Энергия атрибута ранкерши, как менее развитого игрока, даже при попадании в тело, не смогла бы привести к такому страшному эффекту. Единственное, в чем она могла превосходить его, это физические характеристики. Игрок подозревал, что атрибуты женщины, в отличие от его ментальных, относились к типу, усиливающему тело. «Дальше длань славы все равно бы не помогла», — заметила Алла. «Так вот, ты видел те проходы в древе. Но нам туда нельзя. Их охраняют такие же бритвы, как эти», — он показал на запекшуюся корку под ногами. «Хер его знает, думаю, хуже», — пожала плечами собеседница. «Я покажу место, где понадобятся твои навыки. Выдвигаемся». Вблизи древа нежити было намного меньше. Немного петляя, чтобы обходить группы неупокоенных, они быстро приближались к пункту назначения. Помогало аморфное состояние мертвецов. В отличие от двух ассасинов, обычные скелеты никуда не двигались, лишь стояли и слепо пялились в пустоту. По мере приближения к древу, Артём получил возможность лучше разглядеть гиганта. Выглядел тот погибшим растительным титаном, удерживающим на себе тяжелую стену аномалий. Помимо нескольких врат с каменным крыльцом и странной штуковин на отдельных ветках, больше никаких отметок жизнедеятельности разумных здесь не имелось. Рангерша, также испытывающая давление от возвышающегося древа, снова перешла на общение через систему. «Смотри, ветка, на которой херовина установлена. Нам надо попасть на нее. Оттуда будет ход внутрь. Ты говорила, что в дереве может быть опасно. Давай двигаться вверх по внешним веткам. Мне надо здесь. Окей. Он послушно переместился прыжком на указанную ветку, произрастающую примерно на уровне пятого этажа. Поймав равновесие на неровном стволе, Артём открыл тоннель, в который не замедлили пройти напарники. С высоты открывался неплохой обзор на осколок. Наблюдая за неприветливой долиной, раскинувшейся внизу, Артём невольно задался вопросом. «Слушай, а ты уверена, что это не сквозной осколок?» Не замедлил он поинтересоваться у напарницы. «Уж слишком велик для обычки». «Всё может быть». Если Алла что и знала, то даже сейчас не желала поставить в известность. «А если да, уверяю тебя, никто не проберётся в древо». «Ну, мы-то пробрались», — хмыкнул игрок, но спорить не стал. «Ладно, что дальше?» «Самое сложное мы миновали. Дальше всё будет тип-топ», — дала ответ напарница. «В самом древе нежить только у основания. Так что пошли». Штука, установленная на ветке, напоминала крупный осветительный прибор. Для её обслуживания изнутри шёл вырезанный тоннель вполне комфортного для человека размера. Именно на него и указала обманчиво изящной ручкой женщина. «Да, мы вперёд», — отказался Артём. «Как показывает практика, первопроходцы плохо кончают. А моё дело маленькое». Алла от подобной галантности совсем не впечатлилась. Холодно хмыкнув, она действительно пошла первой. Вслед двинулись и остальные. Изнутри проход представлял собой довольно искусно вырубленный коридор, правда, без какой-то дополнительной отделки. Пройдя около 10 метров, они вышли в просторное помещение. Артём представлял, что внутри окажутся изящные жилища каких-то мифических эльфов. Но остался разочарован. Обстановка несла сугубо утилитарный стиль. Казалось, неведомые строители совсем не оставили цели добавить хотя бы минимального комфорта или красоты, а лишь вырубали внутри ходы для перемещения по стволу. Молодой человек заметил ход, ведущий наверх, однако у Аллы были другие планы. «Нам туда», — поправила она его, указывая на широкий коридор по направлению к центру ствола. «Наверх потом». «Как скажешь», — кивнул Артём. По мере путешествия к центру затхлый воздух явно посвежел, наполняясь терпкими растительными нотками. Из всех перекрёстков Ранкерша выбирала ведущий к середине ствола. Довольно скоро их путь закончился. Группа вышла на просторный балкон, также целиком вырезанный из древесины. Осторожно выглянув, Артём увидел, что тот выходит в весьма просторный, если не сказать циклопический зал, вырубленный в центре ствола. Все стены были покрыты такими же балконами-близнецами. В одном из них сейчас и находилась группа. Внизу же расположилась просторная ровная площадка. Трудно было понять, для каких целей когда-то создавалось это место. Возможно, оно несло культурное назначение, будучи своеобразным театром. Может быть, политическое, для ожесточённых дискуссий. Сейчас же всю ровную площадь завалили гигантские кости, фрагменты поистине циклопического скелета. Артём как-то для интереса во времена студенчества посещал палеонтологический музей в Москве. А если быть честным, то скорее, чтобы впечатлить интеллигентную зазнобу. Рассматривая скелеты динозавров, он дивился их размерам. Но все они меркли с приблизительными размерами того, чьи костяные фрагменты лежали внизу. Он бы с удовольствием порадовался, что ему не придётся видеть хозяина этого эпического костяка вживую. Но, судя по неприятно фонящей энергии, даже после смерти этот гигантский монстр сможет добавить ему проблем. «Только не говори, что...» Он неосознанно перешёл на сообщение. Нарушать тишину этого места было действительно страшно. «Не беспокойся. Всё, что от тебя требуется, создать твой коридорчик вон туда». Напарница показала вниз. «Тебе даже не придётся ничем рисковать. Слабая, хрупкая женщина всё сделает сама». «Расскажи, что произойдёт. Мы же договаривались. Ты получил очень ценную оплату, чтобы не совать нос в то, что тебя не касается». Артём повернулся к женщине. На его лице заиграли желваки от сдерживаемых эмоций. «Ты меня за идиота держишь? Очевидно, что эта дрянь внизу, чудовищный по силе неупокоенный. Он почует жизнь. Что будет дальше? Говори». «Эй, полегче. Я лишь собираюсь помочь нам. Вот, видишь?» Женщина достала из поясной сумки продолговатый предмет, похожий на апельсиновое семечко, но размером с садовое яблоко. Она отчетливо фонила приятной энергией, которая ощущалась как лучи теплого весеннего солнца. «Это штучка, которую я там применю. В этом дереве оно быстро начнет набирать силу и излучать энергию жизни, убивающую дохляков. Поначалу, может, придется немного побегать, но как только артефакт наберет силу, он очистит аномалию от всей нежити. Глядишь, нам с тобой даже капнут уровни». «Кто тебе дал этот артефакт и снабдил информацией об этой аномалии?» «А вот это уже тебя не касается. Не суй свой нос в чужие дела. Я ведь тебе не расспрошу о твоих секретах». Артём нахмурился. Он понимал, что Алла в целом права. «Что мы будем делать после того, как ты посадишь семя?» «Мы пойдем наверх. Ты забыл? Надо будет забрать нужный мне артефакт. Как только он будет при мне, ты волен делать что угодно. И не волнуйся, подлая стерва не воткнет кинжал в спину благородному рыцарю. Ты ведь тоже это чувствуешь? Прямое нарушение своих слов может нанести ментальный вред существу, приблизившемуся к трансцендентному порогу. Именно поэтому я уверен, что ты мне рассказала лишь половину, и то в лучшем случае». «Ну и что? Мы с тобой в равных условиях». Последний ответ поставил его практически в тупик. Алла только обезоруживающе улыбнулась ему. Артём хмуро посмотрел на женщину и тяжело вздохнула. «В какую точку конкретно ставить портал?» «Ровно в центр». «Имей в виду, если ты там задержишься, а тоннель начнет представлять опасность, я его закрою». «Не волнуй, мальчиш, я как в книге, туда и обратно». Он сделал все мгновенно. Пространственным прыжком переместился ровно в центр зала, заваленного гигантскими костями. Открыл тоннель и быстро вернулся через него. Едва Алла увидела, как он вышел из портала на балконе, она рыбкой нырнула в переход. У игрока мелькнула мысль тут же закрыть переход и ее не дать типу миньону убить, но стерва все же была права. Он действительно чувствовал необъяснимое отторжение при мысли о нарушении своих обещаний. Оказавшись на площади, женщина села на коленки и стала проводить манипуляции с вышеупомянутым семечком. Она действительно собиралась его посадить. Тем временем гигантские кости, разбросанные по всему залу, начали вибрировать. Игрок отчетливо ощутил возмущение энергетического фона. Выглядело это, будто здоровенный монстр пробуждался из экономящего энергию сна. Излучение некротической энергии стало резко расти, вызывая неприятные ощущения у игрока. Обычному человеку в этом месте хватило бы с полминуты, чтобы умереть. Не спеша, можно сказать величаво, фрагменты гигантского неупокоенного стали подниматься в воздух. Сначала взлетели самые маленькие, потом крупнее и самые большие в последнюю очередь. Артём невольно замер, зачарованный зрелищем. Поднявшиеся в воздух фрагменты огромного позвоночника начали вращаться по спирали, ускоряясь с каждой секундой. Вместе они образовывали гигантскую воронку, острый конец которой находился прямо над Аллой. Стоило отдать той должное, выдержка у ранкерши была стальная. Несмотря на ситуацию, та оставалась внешне спокойной, продолжая свои манипуляции с артефактом. Если она не успеет вернуться в портал, то игрок будет освобожден от дальнейших обязательств. Впрочем, особой пользы он от этого не получит, ведь главный сценарный скрипт этого подземелья уже запустили. Алла, наконец закончив, положила артефакт на пол, и тот мгновенно провалился в древесину. Выполнив задуманное, ранкерша нырнул в портал. Артём немедленно развел технику. «А теперь валим нахер!» Во все горло закричала женщина. Соблюдать тишину не имело смысла. В зале продолжал нарастать шум от вращающейся воронки костей. На этот раз Артём послушался её безоговорочно, едва успевая за напарницей. Через несколько поворотов грохот от пробуждающегося босса стих. «Эх, убил бы я его, если бы ударил источником», — подумал Артём, представляя свой незаконченный, но обладающий чудовищным потенциалом навык. К сожалению, он наверняка уничтожил бы все помещение, провалив миссию Аллы. Может, обрушил бы и древо. Однако, если бы таким образом игрок прикончил этого босса, то страшно подумать, сколько уровней и какой лут он получил бы. Артём встряхнулся, отбрасывая несвоевременные грезы. Шум от пробуждающегося босса давно стих. Однако на смену ему пришел тихий, но быстро набирающий силу голос. Артём почувствовал, как пол под ногами мелко вибрирует. Они продолжали бежать. На этот раз ранкерша выбирала пути, ведущие серпантином вверх по стволу. Игрок подумал ускорить их перемещение порталами, но решил поберечь энергию. Не хотелось бы оказаться тем битым волком из сказки, что на своем горбу вынес лисицу. Тем временем вибрации и гул медленно перерастали в грохот. Где-то далеко снизу раздался рев, причем настолько переполненный намерением сверхсущества, желающего убивать все живое, что у молодого человека потемнело в глазах. Судя по вздрогнувшим напарникам, они почувствовали то же самое. Вместе с этим Артём начал улавливать легкие эманации той самой освежающей энергии, что источала семечко. Смешиваясь с некротическими эманациями давно погибшего дерева, она образовывала водовороты, видимые невооруженным взглядом. Похоже, сказанное Ранкерши было правдой, древо начало оживать. Будет очень хорошо, если мне придется иметь дело с той здоровенной тварью, что издала пугающий рык внизу. По мере наполнения пространства энергии жизни, эманации смерти стали явно рассеиваться. Игроки почувствовали бодрость и ускорили бег. Артём изучал округу ощущением пространства, но никакого движения не находил. В какой-то момент он обнаружил упругую стену. Они добежали до места, где древо упиралось в серый туман потолка аномалии. Однако гигант на этом не останавливался. Он иглой пронзал границу и шел дальше. Артём почувствовал, как спрятавшийся где-то в груди атрибут пространства дрогнул. «И где мы окажемся, если минуем границу?» Мысленно задался он вопросом, по какой-то причине ощутив дурные предчувствия. В воздухе все плотнее разливалась энергия жизни. Если в первое время она лишь добавляла сил, то сейчас ее давление начинало вызывать дискомфорт в организме. Через пару минут бега на сумасшедшей скорости Артём понял, что ствол древа выше обрывается, образуя еще одну ровную площадку с каким-то сооружением в центре. Выбежав на нее, первым делом их внимание было привлечено завораживающим зрелищем над головой. Серая пелена границы аномалии медленно раздвигалась под давлением энергии жизни, что источало древо. Из-за борьбы между собой энергии переходили в видимый спектр, и казалось, что игроков накрыл светящийся золотой купол. Вид был сказочный. Однако Артём своим атрибутом ощущал, что дело неладно. Давление между энергиями росло, и невозможно было сказать, во что это выльется. «Вот оно!» Пока он следил за этим, Алла подбежала к сооружению в центре. То походило на алтарь, где сейчас в потоке жизненной энергии парил какой-то артефакт. Он напоминал крупную монету, скорее даже медаль, сделанную из тусклого камня. Артём сконцентрировал на нем внимание. Однако тот оказался абсолютно простой вещью. Не опознавался системой и не нес в себе никакой энергии. Лей своей рукой, чтобы забрать ценность, ради которой они рисковали, Рангерша не спешила. Вместо него в поток энергии потянулся слуга. Светящийся поток окутал руку, но не препятствовал изъятию непонятного предмета. Мужчина передал артефакт Ранкерше, которая приняла его в тряпочку и сразу убрала в карман. Артём мгновенно напрягся. В этот момент все их обязанности друг перед другом истекали. Из номинальной команды они вновь превратились в посторонних людей, а, возможно, и врагов. Тем временем поток энергии, в котором купался артефакт, будто избавившись от препятствия, рванул вверх и ударил в купол, где сталкивались энергия жизни и туманная стена осколка. Артём вновь почувствовал какое-то неприятное ощущение, а через секунду услышал странный звук. Мужчина и женщина замерли, подняв головы. Прямо над ними стремительно росла трещина в пространстве. Через секунду, будто этого было мало, послышался грохот с краю. Из-за края ствола появилась гигантская костяная длань, окутанная ярким голубым пламенем. Босс осколка, полный ненависти к любым проявлениям жизни, взобрался на вершину, чтобы явить свое могущество и покарать дерзких вторженцев. Улочка этого провинциального американского города ничем не привлекала внимания среди реалий рухнувшей цивилизации. Брошенные автомобили, некоторые из которых давно прогорели до самого остова, горы сгнившего мусора, чернеющие выбитыми окнами дома традиционной для глубинки архитектуры, тишину нарушали спокойные шаги человека. Из-за угла вышел человек, видавший виды натовской военной форме. Его лицо несло следы усталости, под глазами залегли тени. Тем не менее, потрёпанный вид и утомленное состояние вкупе с седыми волосами не портили вид, но добавляли изюминку в образ мужественного солдата. Несмотря на явную опасность, человек выглядел абсолютно расслабленным. Обёршись на стену, он достал початую пачку сигарет, но отметил, что осталось всего две штуки, передумал и вернул драгоценный запас в карман. Вместо потакания вредной привычки он просто поднял лицо и наблюдал за облаками, лениво ползущим по яркой лазури дневного небосвода. Прошел примерно час, когда его философскую негу прервал резкий народный звук, похожий на треск. Послышались тревожные крики различных монстров. Те явно чувствовали угрозу в происходящем. Мужчина прервал отдых. Миг, и вместо задумчивого философа снова стоял собранный солдат армии, давно прекративший свое существование. С неестественной для человека ловкостью он запрыгнул на крышу самого высокого дома. Открывшийся вид позволил ему обнаружить гигантскую трещину в пространстве, обманчиво медленно расходящуюся где-то в километре. В ее глубинах открывался вид совсем другого города. Картина была невероятной. Пространство раздирало лоскутами, корёжило и деформировало. Трещина разошлась, образуя узкий перешеек, объединяющий два города. Покрытый снегом мегаполис невероятным образом переходил в теплый климат американской провинции. Небо разделило границы, по одну сторону которой царствовала темень зимней Москвы, а по другую светило солнце мягкого североамериканского климата. Мужчина не обращал внимания на невероятный фантасмагорический пейзаж. Негромко фыркнув от картины разбегающихся в страхе монстров, оставивших свои конфликты, он направился прямо к пространственной трещине. Не зря же он ее ждал. Все пошло по плану.